От красоты и величества Белого города не осталось ни следа. Возвышающиеся над крепостью башни, где проживали глава гарнизона, его заместители и высокопоставленные гости, были разрушены. От внешних стен практически ничего не осталось. Все оборонительные заклинания и орудия были выведены из строя. Ну а самым страшным было то, что крепость больше не могла поддерживать себя в воздухе. У гарнизона не было какого-то ядра или генератора. Каждая его башня, комната, часть стены, любая его частичка парила в воздухе сама по себе благодаря специальному заклинанию, придуманному его архитектором. Оно создавалось так, чтобы его нельзя было разрушить. Не было никаких печатей, символов или магических линий. Заклинание не было к чему-то привязано, а значит, гипотетически, его нельзя было разрушить. Говорят, сам Эго, один из столпов Альянса Света, удостоил своим присутствием архитектора Белого города, настолько тот был впечатлен достижениями простого смертного. Тем не менее нерушимый ангельский гарнизон, со всеми его оборонительными системами и гениальным заклинанием, падал вниз, прямо на столицу, объятый черным пламенем, пожирающим все на своем пути. Горело все, даже белый камень, из которого была построена крепость. Ангелы внутри, вместе со служителями крепости, пытались удержать крепость в воздухе, но это страшное пламя не оставляло им и шанса. Огонь медленно пожирал заклинание, казалось, ни к чему не привязанное. Элим наблюдал за всем этим, сидя на крыше небольшого домика на окраине города. Человек не спеша покуривал трубку, пока весь остальной город сходил с ума. Если ангельский гарнизон рухнет на город, то от столицы скорее всего ничего не останется. Все оставшиеся жители спешили покинуть город, как можно скорее. Хотя было и несколько тех, кто, как и Элим, наблюдал за гибелью самого величественной крепости из когда-либо возведенных на планете. Эти уже смирились со своей участью. Если белый город сейчас падает вниз, то это значит, что у жителей планеты не осталось никаких шансов. У них нет портала на планету более высокого ранга для побега. Без крепости ангелы вряд ли выстоят в бою с этим чудовищем. После же их гибели, смерть будет ждать и всех прочих обитателей планеты. Они слышали о губителе миров. Беженцы докрисиане рассказали о нем много ужасных вещей. Монстр, не знающий жалости и сострадания. Убийца детей и стариков. Живое воплощение ярости и безумия. Докрисиане поведали о том, как их мольбы о помощи были услышаны и на помощь пришел воин, предания о котором уже стали забываться, страж неба и земли. Бессмертный воин, поклявшийся защищать свой народ в момент острой нужды, появился и стал на его защиту, как и говорилось в древних преданиях. Его ореол накрыл каждого на планете, защищая от чудовищной способности губителя миров, пожирания души. Они бились 7 дней. Пожиратель души, великий страж. 7 дней сильнейший докрисианин сдерживал самое страшное существо в их секторе. Сбежавшие докрисиане молили жителей Белого города оказать помощь. Однако ни один ангел не пошел на помощь богу-защитнику докрисиан. За 7 дней ни один из них не покинул крепости. За это время на планету прибыли 3 начала и 1 из властей. Их руководство посчитало, что этого будет достаточно, чтобы Белый город смог справиться с губителем миров, который, судя по его описанию, обязательно явится, чтобы продолжить свой кровавый поход. После потери связи с планетой докрисиан прошло больше месяца, прежде чем явился губитель миров. За это время он не только восстановился от ран, нанесенных ему Дагоном перед смертью, но и успел поглотить души всех прочих обитателей низших планет, рядом с планетой докрисиан. Десятки миллиардов душ стали частью его безумной мощи. Он напал бездумно, не используя никаких хитрых уловок. Сразу после появления на планете он направился прямиком к Белому городу, внутри которого засели ангелы. Внутри, с 4 представителями вышестоящего гарнизона, крепость превратилась в настоящее оружие, подпитываемое силой всех находящихся внутри ангелов. Многие жители столицы, страшащиеся прибытия ужасного монстра, обрадовались и даже усмехнулись, увидев, как тот в лоб напал на Белый город. Они рассчитывали, что ангельский гарнизон в таком случае просто сотрет нарушителя в порошок. Но тот пережил первую атаку, затем вторую, третью. Так прошел час, затем 2, а после и 3. На 4-м часу Белый город получил первую дыру в стене, затем еще несколько, после чего на ней появилось ужасное черное пламя. Даже ангелам не хватило сил, чтобы его потушить, а через сутки непрекращающегося сражения разрушенная крепость начала падать. Элим наблюдал за этим без особого интереса. Он не помнил, что произойдет дальше в этом бою, но он точно помнил, что пережил его, по крайней мере на какое-то время. Крепость, получив очередной мощный толчок с оглушительным грохотом, врезалась в землю. Несмотря на сражения, идущие уже почти сутки, энергии в ней по-прежнему было просто гигантское количество. При столкновении с поверхностью планеты, крепость попросту разрушилась, выпустив всю эту энергию в виде гигантского взрыва. Вся поверхность на тысячи километров вокруг задрожала. Сидящий на крыше человек без страха смотрел на приближающуюся взрывную волну, сметающую все здания, памятники и прочие постройки, словно шквальный ветер труху. Домик под ним превратился в пыль, в то время как сам Элим не сдвинулся ни на йоту ровно, как и дым, выдохнутый им из чистого озорства навстречу взрывной волне. Мгновением позже все вокруг поглотило морем пламени, привычного оранжевого цвета. Мужчина не обратил на это никакого внимания. В этом мире, мире его собственного сознания, ничто не могло причинить ему вреда. Он уже сбился со счета, как давно попал сюда. После битвы с Жакра он недолго находился в странном состоянии, описать которое словами попросту невозможно. Потом, неожиданно, он в виде призрака наблюдал за жизнью какого-то паренька из темного легиона. Вплоть до тех пор, пока он сам не убил его. Точнее, они с прошлого. В битве с Жакра Элим уничтожил седьмую часть своей души, чтобы ранить Бога. В этой части было много всего. Каким-то чудом все эти потерянные воспоминания и знания возвращались в таком необычном виде. Его собственные воспоминания и воспоминания, поглощенных им душ, слились воедино, восстанавливая события практически до мельчайших деталей. В этом пространстве он может мгновенно перемещаться куда захочет. Не обязательно быть рядом с тем, чьи воспоминания ты наблюдаешь. В разумных пределах, конечно же, иногда граница, по которой он перемещался, могла быть всего в пару сотен метров от разумного, убитого им когда-то. Остальное пространство не было известно ни этому разумному, ни любому другому из поглощенных Элимом. Ну а масштабные события, вроде падения Белого Города, где он поглощал воспоминания сотен душ, восстанавливались в мельчайших подробностях. Предыдущий месяц он бродил по городу, восстановленному во всех деталях. Воспоминания все ровно наполняли его голову. Он мог уйти от того, кому принадлежали эти воспоминания, на сотни километров, и все ровно знать, что, как и с кем тот делает. Происходящее очень напоминало ему то, как он получал воспоминания, поглощая интересные ему души. Просто в бытность собирателя душ он буквально проносился сквозь них, а сейчас этот процесс происходил намного медленнее. Ну или так ему казалось. Он понятия не имел, сколько времени прошло в реальном мире. Лишь единожды до него донесся голос Анзера. Брат говорил с ним, но Элим не смог разобрать слов, как бы сильно не пытался на них сосредоточиться. Дым заволок Элиму весь обзор. Пусть в его голове и было представление обо всех происходящем, наблюдать все своими глазами было интереснее. Мужчина появился в воздухе, высоко над городом. Большая часть столицы была покрыта густым дымом. Там же, где его не было, остались только развалины некогда красивых вилл, ухоженных особняков и роскошных коттеджей. Власть парил в воздухе, возглавляя выживших ангелов. Три начала прибывших с ним были живы, как и трое престолов. Также с ними были еще шесть архангелов и девять простых ангелов. Осада и падение крепости унесло жизни половины ангелов самого низшего ранга. В паре десятков километров от них парил сгусток тьмы, единственная различимая часть которого – два наполненных алым пламенем огонька. Ярость губителя миров была сильна достаточно для проявления в физическом мире в виде алого пламени. Элим смотрел на самого себя в прошлом, поглощенного яростью и желанием отомстить всему миру. Губитель миров исчез, мгновенно очутившись за спиной одного из ангелов. Заточенные металлические зубы впились крылатому воину в шею, а объятая черным пламенем рука пронзила его грудь насквозь. Пронзившая его боль мгновением позже показалась манной небесной в сравнении с той болью, которую испытываешь, когда кто-то забирает твою душу. Власть активировал свой ореол сразу после этого, блокируя теневую тропу. Три начала бросились на него первыми. Их было больше, поэтому они надеялись одолеть противника грубой силой, пока тот не может использовать свою самую быструю технику перемещения. Губитель душ не продемонстрировал своей физической мощи при осаде. Это посчитали слабым местом. Только вот к этому моменту у него внутри были заключены десятки миллиардов душ. Первый же удар при помощи энергии душ отправил одного из начал в неконтролируемый полет до самой поверхности Земли. Скоро погиб один из архангелов. После этого ангелы начали погибать один за другим, разрываемые на куски безумным чудовищем. Ничто не могло им помочь. В самом конце все выжившие попытались удержать врага на месте. Власть использовал исход света. Удар пришелся прямо в цель. Несколько его младших соратников погибли, удерживая губителя миров на месте. Когда все закончилось, их тела буквально испарились, как и тело их врага. Власть не успел порадоваться победе, ведь в следующее мгновение черная тень появилась за спиной одного из выживших ангелов. Мгновением позже тот уже был мертв, разорванный надвое черным туманом. У власти уже не было сил, чтобы хоть как-то помочь. Поэтому за время его падения на землю он услышал, как все прочие ангелы были зверски убиты. Пришел его черед. Как только Лим увидел смерть лидера отряда ангелов, мир вокруг него пришел в движение, закрутился с безумной скоростью. Значит, очередной кусок потерянных воспоминаний был восстановлен. Настало время для следующего. Глава 369. Мир вокруг перестал кружиться, и Лим смог посмотреть, где он оказался, а главное, с кем. Его встретила уже привычная картина. Не раз за время этого своего пребывания в собственном разуме ему приходилось видеть схожие места. По грязной, узкой улочке бежала группа подростков, держащих в руках ворованную еду. За ними гнался мужчина, один из охранников лавки, откуда ребята умыкнули украденное. Типичная для низших миров Темного Легиона ситуация. В отличие от Альянса Света, Темный Легион не скрывал настоящего положения дел. Тут была справедлива одна истина. Слабость всегда виновата, сила всегда права. Если ты достаточно силен, чтобы что-то иметь, то просто пойди и возьми это. Так это работало. На тех, кто слабее, здесь всем было плевать. Из-за этого классовое неравенство в Темном Легионе стояло остро как никогда. Жизни тех, кто в вертикали личной мощи стоял ниже, ничего не значили для тех, кто в ней находится выше. Не было никакой социальной поддержки для низших слоев населения, которая тут представляла немалую его часть. Не было никаких ограничений для власть держащих. Главный на планете мог делать на ней что ему заблагорассудится, пока это утраивает того, кто находится выше. Ну а тому было откровенно плевать, как издеваются над населением, пока он сам получает, что ему надо. По сути, Темный Легион состоял из постоянно борющихся за власть и влияние группировок, на всех уровнях, будь то локальный или межпланетный, из-за чего полностью отсутствовала какая-либо адекватная система управления территориями. Трудно наладить управление над городом, когда его мэр может за 10 лет смениться 20 раз. По этой причине в империи имелась постоянная нехватка продовольствия среди низшего сословия, а к нему относились все, кто не достиг стадии адепта или не родился во влиятельной семье. Единственное, о чем в свое время позаботились правители империи, это распространение знания о практике сущности разрушения. Любой разумный в империи знал, как накапливать и использовать энергию разрушения. В этом была даже какая-то справедливость. У каждого имелся шанс пробиться наверх. В обществе не было никаких правил и невероятно жесткая конкуренция. Благодаря этому те, кто смог при таком образе сохранить рассудок и добраться до стадии адепта, становились невероятно ценными воинами. Может быть, у Альянса Света в общем и имелось больше воинов, имеющих более организованную структуру, зато у Темного Легиона каждый воин был настоящей машиной для убийств, прошедшей через суровую мясорубку, начавшуюся с самого детства. Илим видел, как парнишек догоняют. На следующей развилке они разделились. Половина из детишек смогла облегченно вздохнуть, после того как охранник выбрал для преследования другую группу. За ней также последовал и человек. Детишек было трое. Все бежали на пределе своих сил, потому что каждый знал, чем все может закончиться. Если поймают, ты покойник. У низших слоев населения были проблемы с продовольствием, а еще здесь шла непрекращающаяся бойня, пройдя через которую можно было стать адептом. Куда же деваются тела? Хоронят ли демоны павших как люди? Если у тебя нет высокого ранга или преданных друзей, то нет. В Темном Легионе рацион в основном мясной. В той выгребной яме, где жили эти ребята, существовали даже охотничьи группы, выискивающие подобных им в качестве дичи. Трущобы для них были словно загон для свиней, куда они приходили и забивали столько, сколько требовалось. Ну а когда эти самые свиньи решались у них воровать, то в случае поимки оставалось только молиться на быструю смерть. Охранник лавки почти их догнал. Среди группы ребят блеснуло металлическое лезвие, после чего один из них резко замедлился. В ноге у него торчал острый кусок металла. Один из них решил, что будет надежнее оставить стражнику одного, чем рисковать быть пойманными все вместе. Преследователь лишь криво ухмыльнулся, завидев сцену впереди. Этих двоих он решил оставить своим коллегам. Порой случалось, что мелкие банды беспризорников объединялись для налета на небольшую торговую лавку, где продавалась пища. В этом обществе они хорошо охранялись, поэтому им приходилось тщательно готовиться и нападать большим количеством. Такие операции были большим риском. Шансы выжить в подобном мероприятии не доходили и до 30%, но у демонов подобный риск считался более чем приемлем. Хорошая еда даст тебе много сил, а если повезет урвать какой-нибудь ценный ингредиент, то может и в развитии помочь. Паренька впечатала в стену переулка, как только охранник с ним поравнялся. Охранник напоминал собой гору мышц, особенно в сравнении с хиленьким бездомным. Короткошерстный, облизнулся охранник, мясо у тебя наверняка нежное. Да, парень, пока преследователь смеялся, паренек с большим трудом поднялся на ноги. Все украденные вещи были рассыпаны по переулку, под ногами довольного мужчины, перекрывшим своим телом почти всю узкую улочку. Элим мог с легкостью оценить этих двоих. Охранник был близок к 60-му уровню, в то время как паренек едва-едва перевалил за 20-й. Более чем скверная ситуация для последнего. «Ну что ты, звереныш, глазки вылупил? Чего ты еще ожидал? Думал, сможешь уйти отсюда живым?» На друзей понадеялся. Охранника прорвало на очередной приступ хохота. Тот в свое время тоже прошел через эту суровую школу жизни. Он не удивился, когда этого паренька предали свои. Он удивился лишь тому, как поздно это случилось. Будь в той группе он, то он бы рубанул сразу по двоим и, подхватив часть их пожитков, бросился бы дальше. Паренек тем временем достал из раны кусок металла и выставил перед собой. «И что ты с этим делать собрался, короткошерстный? У меня сейчас приступ милосердия, поэтому я позволю тебе воткнуть его себе в шею», — сказал стражник. Обычному человеку такая формулировка вероятнее всего покажется абсурдной. В мирах демонов, однако, подобное действительно является милосердием. Один дьявол знает, какие муки будут ждать этого паренька перед смертью. В качестве наказания паренька вполне могут начать готовить еще живым. А демонские повара могут растягивать данный процесс на часы. От этого поступок беспризорника выглядел еще более смелым или глупым. Это уж как посмотреть. Острый кусок металла в руках парнишки резко метнулся к шее его противника. В глазах того буквально заплескалась радость. Он ладонью ударил по руке парнишки. Раздался хруст костей. Лезвие выпало у того из руки. Еще здоровой рукой он попытался защитить лицо. Только вот сила удара это никак не уменьшила. Вслед за первым ударом на него обрушился целый град атак. Стена за его спиной уже давно пошла трещинами. В ногах уже не было сил, чтобы поддерживать израненное тело, поэтому это делал противник, схватив плечо парнишки до хруста. После нескольких минут избиений, тот поднял свою мишень за сцепленные руки. «Зря ты отказался, звереныш», — сказал охранник, наклонившись к нему, — «хотя я на это очень надеялся. Люблю я развлекаться с короткошерстными». Наблюдавший за этой сценой Элим скривился. Он многое повидал, да и сам много чего натворил. И все же ему было глубоко противен этот охранник. Тот жест доброй воли на самом деле таковым не являлся. Просто этот ублюдок таким образом посылал Вселенной сообщение в надежде на то, что, когда убивать будут уже его, Вселенная сжалится над ним и подарит быструю смерть. «Я тоже хочу тебе кое-что сказать», — еле прошептал паренек. «Поздно просить последнее желание, мальчик. Ты упустил свой шанс», — сказал тот, но все же прислонился ближе. Из чистого любопытства. Этот паренек был аскарийцем. Эта раса напоминала собой помесь человека и зверя, представителя кошачьих. Конкретно этот был похож на льва, только с серой шерстью. Из-за своего сходства со зверями, на которых демоны охотились, и были основаны многие домыслы об их происхождении и обычаях. Ну а также именно этим обуславливалось пренебрежительное к ним отношение. Со многим аскарийцы были не согласны, лишь с одним они не спорили. В них действительно есть что-то от зверей. Избитый до полусмерти паренек разинул пасти, что есть мочи, впился в шею врага. Он был не обделен талантом, поэтому, несмотря на свой низкий уровень, смог накопить некоторое количество эссенции разрушения. Вся она была задействована в этом последнем, отчаянном шаге. Челюсти аскарийца впились в шею охранника. Благодаря сущности разрушения его зубы прошли сквозь кожу и мясо практически беспрепятственно. В мгновение ока он буквально оторвал и проглотил треть шеи противника. Ему в нос ударил фонтан горячей крови. Еще живой охранник попытался сделать шаг назад, как паренек в очередном животном порыве впился в шею своей добычи. Кровь залила ему все лицо. Он продолжал рвать своего противника зубами, пил его кровь, чтобы получить небольшой заряд сил для очередного укуса. Аскариец полностью отдался своей дикой части, пока в буквальном мысли отрывал и съедал куски мяса от убитого им охранника. Он завалил противника намного сильнее себя. Это повысило его уровень, дав телу заряд энергии. Когда осознание происходящего вновь вернулось к парню, тот не стал терять времени. За время жизни в трущобах и не разбился за собственную жизнь и приобрел опыт использования своей звериной части. Он быстро сориентировался и начал снимать с убитого противника экипировку. Прежде всего ремень с палашом. Для аскарийца оружие было тяжеловатым. И все же это было металлическое оружие, коим в трущобах обзавестись было практически невозможно. Затем достал несколько ножей и кошель с магическими кристаллами. После подобрал свою добычу из лавки. Там было кое-что, способное помочь залечить раны. Только для этого нужно было найти укромное место. Больше он ничего не взял. При его травмах пытаться унести больше просто самоубийство. Ему еще требовалось добраться до одного из собственных укрытий. Идти к своей банде также нельзя. Один из них и подставил его. К тому же, как только его соратники увидят принесенную им добычу, то без слов согласятся убить его. Аскариец с трудом поднялся и побрел по улочке, надеясь больше никого не встретить. Наблюдавший за ним Элим двинулся следом. Темный легион был отвратным местом, но одного у него было не отнять. Их воины имели волю к жизни, способную порой совершать невозможные вещи. Глава 370. Элим уже больше 2 недель наблюдал за жизнью Гилака, аскарийца, чудом избежавшего смерти после вполне удачного рейда на пищевой магазин. Пусть его подставил собственный товарищ, а отвратительный стражник чуть не убил, он остался жив и сумел прикарманить оружие и кристаллы убитого ублюдка. В общем, аскариец оказался в большом плюсе, хотя следующие 2 недели были не слишком приятными. Восстанавливаться без должных лекарств и ухода было тяжело и больно. Гилак не мог позволить себе вернуться к своей банде. Там его убьют в первый же день с такими ранениями. Более того, даже вернись он здоровый через какое-то время, результатом в любом случае стала бы смерть. Тот, кто ткнул его в ногу, был одним из лидеров банды. Никто в здравом уме не позволит существовать рядом разумному, которому есть за что точить на тебя зуб. Скорее всего, во время одной из следующих операций его бы просто убили люди этого парня. Попытаться найти пристанище в новом месте, примкнуть к другой группировке, многие при данных обстоятельствах попытались бы попробовать именно этот путь. Только вот аскариец прекрасно понимал, каким образом будут относиться к такому новобранцу. Потенциально его будут считать скрытым агентом другой группировки, и избавиться от такого клейма ох как непросто. Куда вероятнее умереть от руки излишне подозрительных намного раньше. Хотя в обществе демонов трудно найти слишком подозрительных. Те, кто имеют смелость позволить себе снисходительность или доверие на территории Темного Легиона, как правило, делают это лишь единожды. К тому же Гилак был аскарийцем. Эту расу не слишком любили из-за излишней вспыльчивости, порой переходящей в бесконтрольные вспышки ярости. Мало кто захочет держать у себя бомбу с часовым механизмом, заведенным неизвестно на какой срок. Попытаться жить одиночкой, этот вариант на первый взгляд потенциально обеспечивал ему больший срок жизни. Если ты всегда один, то и предать тебя некому, верно? Проблема заключалась в ограниченности доступных возможностей. В одиночку много не навоюешь. Даже тот злополучный рейд был результатом налета сразу нескольких банд, а без таких рискованных действий просто не получится добиться каких-либо успехов на пути развития. По этой причине вариант жизни одиночки-общепенца отметался. И что же ему оставалось делать? Возвращаться в банду нельзя. Выживать одному тоже не вариант. Какой путь оставался? Правильно, самый рискованный. Самому стать лидером банды. В мире демонов лидеру группировок их калибра мог сменяться хоть каждый день. Всегда нужно держать ухо востро, чтобы не проморгать момент, когда один из подчиненных решит сместить тебя. Настоящая дружба и доверие было почти мифом для жителей их трущоб, каждый в первую очередь сам за себя, а уж потом за своих друзей и банду. Нынешнее положение Гилака лишь подтверждало древнюю истину. К тому же, чтобы защищать власть, нужно ее захватить, а на его стороне не было никого. Благо 2 недель в самой темной, грязной и вонючей яме во всем городе хватило, чтобы аскариец придумал план для захвата власти. У него имелось отличное понимание, сложившейся в их районе ситуации. Все группировки и банды, соотношение их сил и занимаемая территория, а где как ни на войне появляются возможности для тех, кто так их ждет. Во всей округе он был единственным аскарийцем, и все знали, к какой именно банде тот принадлежал. Это приносило ему много проблем на протяжении всей жизни. Что же, теперь он получит выгоду из своей родословной. Человек, которому порядком наскучило наблюдать за сидящим в самой глубокой дыре города, оживился, когда Гилок решился ее покинуть. Звероподобный крался по городу в ночное время, двигаясь в сторону территории группировки, соперничающей с той, где он ранее состоял. Гилок был далеко не самым цельным в своей банде, зато самым умным и наблюдательным. Он нередко следил за членами противоборствующих группировок, поэтому знал, кто из них наиболее уязвим и когда. Его целью как раз был один из таких, довольно сильный боец из банды, который очень хорошо скрывал свою зависимость. Наркотики были популярным средством среди слабаков, потерявших свою волю к развитию и соответственно к жизни. Понимая, что не смогут пробиться на уровень адепта, они решали скрасить свое существование препаратами. Те же, кто намеревался двигаться вперед, никогда не притрагивались к этой дряни. Но в любом правиле есть исключения. Гилок несколько дней караулил свою жертву, дожидаясь момента прихода своей жертвы, желающей утолить свою жажду очередной дозы. Когда же нерадивый бандит явился, то аскариец не стал спешить. Несколько минут он ждал, пока наркотик окончательно затуманит разум противника, лишь тогда он покинул свое укрытие. Дурак даже не пытался защититься, приняв звероподобного война за галлюцинацию. Гилок начал рвать идиота на куски с особым рвением, старясь представить это как яростное нападение аскарийца. Ни у кого не должно было появиться сомнений в том, кто именно стал причиной смерти. Было сложновато проворачивать такое дело, стараясь не напиться вражеской крови, а звериная сторона Гилока так и норовила вырваться на свободу, напиться крови жертвы и оторвать от нее пару шматов мяса. Воин напряг всю свою волю, чтобы подавить звериные инстинкты и не начать пить наполненную наркотой кровь. Закончив потрошить глупого бандита-наркомана, Гилок отнес труп глубже на территорию банды убитого и бросил там. Не пройдет и получаса, как его найдут. А когда соратники убитого двинутся по специально оставленным следам, то те приведут их на территорию группировки, где ранее состоял сам Гилок. На следующий день аскариец решил навестить своих старых друзей. Их привычки и дома он знал ничуть не хуже вражеских. Он выбрал третьего из их группы, бегущих от преследующего стражника. Того, кто видел, как с ним обошлись. Палаш прикрепил за спиной, а ремень от импровизированных ножен спрятал под одеждой, запачканной кровью. Он постарался придать себе максимально забитый и замученный вид. Так аскариец вывалился из угла, прислоняясь к стене прямо на пути цели. «Хуур», — тяжело произнес аскариец. Бывший товарищ явно был удивлен увидеть того, кого считал давно мертвым, хотя с виду тот как раз был похож на мертвеца. «Гилок, ты ж...» Больше Гилок не стал ждать, подгадав ту единственную секунду, пока враг будет ошарашен его появлением, но еще не успеет его заподозрить. Он бросил ему в лицо гость зажатого в ладони песка, ну а следом набросился на него с палашом в руках. Он не мог воспользоваться когтями и зубами в этот раз, чтобы не выдать себя. Ослепленный враг пытался отбиваться, какое-то время ему это даже удавалось, пока Гилок не рассчитал позицию противника и не закончил все одним единственным ударом, наполненным сущностью разрушения. Внутренние органы бывшего товарища оказались либо уничтожены, либо критически повреждены. Тот умер мгновенно, пронзенный металлом насквозь. После этого аскариец поспешил покинуть область. Их короткое сражение могло привлечь внимание, а светиться ему было нельзя. Он использовал исключительно палаш, так как все знали, что глава банды убитого днем ранее наркомана владел им. После всего недели таких налетов группировки сами продолжили развивать конфликт, быстро переросший в полноценное противостояние. Гилок знал, что лидеры группировок никогда не выйдут на разговор друг с другом, чтобы прояснить происходящее. Они просто воспользуются возможностью нарастить свои силы за счет убийств в этом побоище. На то был и расчет. Аскариец нападал на раненых победителей локальных стычек, либо, при подходящем моменте, вгрызался прямо в идущие сражения и резал всех без разбору, не оставляя никому и шанса на побег. С каждым убийством его сила росла, и скоро он сумел отомстить подставившему его члену банды. Он был достаточно хитер, чтобы не попадаться, и в конце концов он напал из засады на своего бывшего лидера и в жаркой схватке смог его одолеть. После этого он заявился на собрание группировки, где бросил под ноги ее членам головы уже мертвого главы, его заместителя и помощника, подставившего аскарийца в свое время. Никто не посмел вслух возразить, когда Гилок объявил себя новым главой. Тем не менее, это ночью он убил еще троих, тех, кто был не согласен с его кандидатурой. На следующий день их головы висели там, где каждый проходящий мимо смог их увидеть. Рядом красовались и головы ранее умерщвленных лидеров. Подмяв под себя целую банду, Гилок, не стесняясь начал использовать их в своих хитроумных засадах на вражескую группу, войну с которой он сам и развязал. В скором времени больше половины из них были убиты, а оставшиеся согласились встать под командование Гилока. И вот у него уже была полноценная банда оборванцев. Многие из сильнейших членов обеих банд были убитыми им собственноручно, поэтому, несмотря на свою численность, она была откровенно слаба. Этим не постеснялись воспользоваться другие группы. Гилок потратил почти целый год, отбиваясь от них, пока наконец после серии удачных побед его слава не начала распространяться по всем трущобам. Он стал сильным, выстоял под нападками нескольких банд и сам стал нападать. Через 3 года после убийства охранника, аскариец совершил то, чего еще раньше никогда не было, стал королем городских трущоб. Никто не придал этому особого значения. На что способен король мелких оборванцев? Все узнали ответ, когда очередная группа охотников пришла пополнить запасы городских мясных лавок. Гилок и его подчиненные убили всех, повесив головы на границах района. Ответ не заставил себя ждать, и в трущобы вместе с охотниками спустились охранники лавок, вроде того, сквоскриец начал свой путь. Той ночью район залило кровью прибывших. Стратегические таланты Гилока позволили ему уничтожить прибывшие силы, понеся при этом минимум потерь. Буквально следующей ночью он и его люди сами пошли в наступление, разграбив, спалив и разрушив добрую половину заведений, занимающихся отловом жителей трущоб на мясо. Ситуация повторилась и ночью позже. Потом Гилок предложил торговцам 2 варианта – страдать и дальше, либо платить ему, а он сам вместе со своей шайкой будет поставлять им товар. Стоит ли говорить, что цена его услуг была намного больше в сравнении с охотниками? Не прошло и 10 лет, как Гилок, король трущоб, вошел в высшие круги города, заняв почетное место среди демонов-аристократов. Глава 371. Гилок быстро стал одним из приближенных главы города, имевшего планы по захвату лидерства в регионе. От появления аскарийца он испытывал двоякие эмоции. С одной стороны, такой талантливый и умный полководец, а по-другому короля трущоб нельзя было назвать, был именно тем, что сейчас так необходимо. Ресурсы их города были недостаточными для полномасштабных длительных сражений, где постоянно происходили потери. У них не было большого количества денег для привлечения наемников или приобретения значимых боевых орудий. Во всех аспектах их город уступал 2 другим, мастодонтам региона, между которыми и велась активная борьба за власть. Все остальные города либо не вмешивались, либо встали на сторону одного из них. По сути, сейчас их город находился в той же ситуации, что и Гилок, оказавшийся один после предательства одного из членов своей банды. Все знали историю о том, как не имевший ничего слабый звереныш чуть больше чем за 10 лет смог стать одним из самых сильных разумных в городе и получить титул демона-аристократа. С другой стороны, для главы города Гилок представлял угрозу. Рядом было много тех, кто был сильнее аскарийца в плане личной мощи, но ни у кого из них не было такого огромного потенциала для роста. Именно такие демоны являются самыми опасными. Терять такой ценный кадр в такое время он не хотел, решив рискнуть и дать тому пожить еще немного. После того, как Гилок сделает для него всю работу, то от него избавится. Сам аскариец это прекрасно понимал, когда глава города встретился с ним наедине и рассказал о своих планах по расширению влияния города. Пустые обещания Гилок никак не воспринимал, зато очень хорошо представлял, какая возможность ему подвернулась. Ему предоставят ресурсы целого города для развязывания полноценной войны между 2 городами и их последующем ослаблении. Главное сделать все тайно, маскируясь то под представителей одной группировки, то другой. Собственно, ничего нового. После этого, пока 2 города будут месить друг друга, они соберут альянс из неучаствующих в конфликте городов и вступят в борьбу. Ну а когда все это закончится, то Гилок и глава города попытаются убить друг друга. Оба это понимали. Илим с неподдельным интересом наблюдал, как на протяжении нескольких лет Гилок с группой своих воинов устраивал бесчисленные налеты на территории, подконтрольные 2 городам соперникам. У аскарийца к этому времени сложился крепкий костяк последователей, не друзей и товарищей. В обществе демонов их получить намного сложнее. Нет, за его спиной стояли те, кто верил в потенциал и способности аскарийца. Следуя за ним, у них было намного больше шансов подняться выше. За это время несколько из них смогли стать адептами. Гелок продолжал обзаводиться союзниками и развивать собственное войско. Назвать их бандой уже язык не поворачивался. Глава города был намного сильнее как в плане личной мощи, так и в плане доступных ресурсов. Только вот с каждым днем этот разрыв уменьшался, ведь Гелок и его люди не сидели в городе, а путешествовали по подземелью, постоянно участвуя в налетах, стычках и сражениях. В конце концов план удался, и вышедший из тени город Гелока стремительно сокрушил двух истощенных конкурентов, накрыв их войска во время большого сражения. Сразу после этого началась война уже в самом городе между его главой и Гелоком, от которого тот пытался избавиться. Элим не переставал удивляться тому, насколько хорошо аскариец подготовился к этому. Когда глава города отдал приказ на уничтожение Гелока, половина из его подчиненных оказалась на стороне молодого аскарийца. Все закончилось за день. Глава города был убит, а за последующие несколько часов все его верные последователи были казнены, либо бежали так далеко, как только можно. Аскариец стал главой целой области. Тогда-то его и заметили в верхах, там, где искали уже не просто воинов, а еще и полководцев. История о молодом аскарийце, меньше чем за полвека завоевавшим целую область, состоящую из почти 30 городов, была достаточно впечатляющей. В их городе появился настоящий демон-барон, представитель реально сильного блока демонов, имеющим огромную территорию на поверхности. Они были готовы предоставить ему своего покровительства, конечно же при определенном условии. Ему предоставят возможность отправиться на фронтовую планету. Если он сможет по достоинству показать себя и там, то его будут считать достойным развития кандидатом. Гелок согласился мгновенно, просто потому, что предложение, сделанное бароном простому аристократу, не являлось предложением. В случае отказа он был лишился жизни в течение пары вздохов. Ведь у демонов, если ты не с нами, то ты против нас. Демон-барон оказался доволен таким ответом, и уже через несколько месяцев Гелок с десятком своих воинов оказался во фронтовом мире, где простой демон-аристократ не более чем муравей под ногами действительно сильных демонов. Планете, где армии Темного Легиона и Альянса Света ведут беспрерывную борьбу, имея врата, поставляющие бесконечный поток воинов всех рангов и мастей. Они были властителями в целых городах, но на этой планете оказались простыми солдатами, с которыми большинство обращалось как с мусором. Кто будет думать об уважении к тем, кто попрощается с жизнью в течение пары недель? Эти слова были недалеки от правды. Первое же сражение, участником которого стал Гелок, унесло жизни семерых его воинов. В течение двух месяцев слегли и все остальные. Планета Уэртот, где он остался один, принесла ему много боли и страданий, плата за быстрое развитие. Не прошло и десятилетия, как он стал демоном-рыцарем. После этого года просто сливались друг с другом. Бесконечные сражения, ранения, новые соратники, их гибель, природные катаклизмы и прочее. За это время он успел повидать и других представителей своей расы, познакомиться с несколькими женщинами из числа и даже влюбиться в одну из них. Они долгое время служили вместе, и всю свою последующую жизнь Гелок будет жалеть, что не сказал ей о своих чувствах до того, как очередное столкновение со светлыми не выбрало ее своей жертвой. Любовь была не чужда и демонам, просто часто она выглядела иначе, и порой за это чувство можно было расплатиться жизнью. 4 века Гелок пробыл на Уэртоде, где стал демоном-бароном. Единицы могли похвастаться таким долгим пребыванием на фронтовой планете. Ну а убить за это время столько, сколько убил аскариец, таких и десяток не наберется. Те, кто отправил его сюда, были очень довольны и крайне им заинтересованы. На Уэртот Гелок прибыл с 10 демонами-аристократами, а ушел с 3 десятками демонов-баронов и 200 демонов-рыцарей. После возвращения на родную планету их блок не пожалел ресурсов на его развитие, предоставляя все, что необходимо. Очень скоро произошла ситуация, аналогичная той, в которой участвовал Гелок еще в качестве короля трущоб. Организация с его помощью захватила власть на целой планете и приобрела множество территорий на других, а потом ее лидер попытался избавиться от угрозы в виде невероятно талантливого аскарийца. Попытался и был им убит в нечестном поединке, где Гелок в одиночку разорвал семерых. Лидером межпланетного блока стал бывший король трущоб. На это у него ушло 3 века. Неожиданно для всех своих противников и подчиненных он снова отправился на Уэртот. Через всего 7 лет он сотворит невозможное, и его имя прогремит на огромных территориях нескольких областей Темного Легиона. Гелок, безумный завоеватель, демон-барон, окончивший противостояние между Темным Легионом и Альянсом Света на Уэртаде, длившееся почти 15 веков, лично спланировавший и возглавивший самоубийственную атаку на врата Альянса, где одержал умопомрачительную победу, сумев их разрушить. После этого он лично пресекал все попытки светлых создать новые врата для вызова подкреплений. В конце концов, поверхность планеты стала полностью принадлежать демонам. Осталось только уничтожить остатки войск Альянса в подземельях. Этим он уже не занимался. Достижение Гелока заставило обратить на него внимание тех, чье покровительство гарантировало тебе жизнь и власть в мире простых смертных. Глава близлежащего демонского гарнизона лично похвалил Аскарийца и в качестве награды сделал его властителем одной из планет, имеющих прямой доступ, то есть портал, к планете гарнизона. Позиция, дарованная высшим существом, не обсуждалась. Никто из смертных не имел права пытаться сместить демона, назначенного демоном-принцем. Аскарийец теперь руководил огромными территориями, попутно развиваясь для достижения пика своего ранга, чтобы пройти ритуал преображения в демона-принца. Илим искренне восхищался достижениями этого аскарийца. Очень немногие, не имея ничего, как Гелок в трущобах, смогли пройти через такое количество сражений и остаться в живых, достигнув таких высот. Он не мог понять, как такой умный и талантливый демон ввязался в борьбу с ним в прошлом. Так было до тех пор, пока в руки аскарийца не попал доклад об обнаружении новой планеты, которую уже обкрадывают святоши. Гелок лишь усмехнулся, оценив иронию судьбы, и наказал превратить эту планету в полигон для талантливых учеников, созданной им академии. Через почти 8 веков, когда ему останется лишь самая малость до ритуала, единственный выживший представитель человеческой расы, живая месть и ярость целого народа придет за ним сам. Человек спокойно наблюдал, как он в прошлом рвет на куски на самом деле не такого уж плохого демона. Смерть Аскарийца, наверное, была самой болезненной из всех, как и последующие за ней пытки вытянутой души. Смерть Гелока положила конец этой ветке воспоминаний. Мир вокруг снова завертелся, перенося сознание Илима в другой забытый уголок. В такие моменты он закрывал глаза, чтобы не наблюдать всей этой феерии. Открыв глаза, Илим огляделся. Вокруг не было ничего. Небо затянуто черными тучами так, что местное светило едва освещало планету днем. На многие мили вокруг не было ничего, кроме пепла, по которому и вышагивал Илим из прошлого. Он сразу опознал эту планету, выжженная не только на поверхности, но и в подземелье. Планета, где им было найдено тело с 2749 символами. Это был редкий момент, когда Илим наблюдал потерянные собственные воспоминания. Но что удивило его больше, так это чувство, будто за ним, его сознанием в этом мире воспоминаний, кто-то наблюдает. Глава 372. Илим следовал за самим собой по выжженному дотла миру. Страшное место. Немногочисленные монстры, живущие здесь, по-настоящему чудовищны. Каждый уникален, ни одного одинакового. И самое главное, все это касалось и подземелья. Что должно было произойти, чтобы сотворить такое с миром? За несколько десятилетий блуждания по планете ему так и не удалось найти ответа на этот вопрос. Он нашел сотни руин, некогда огромных и полных жизни городов. Ныне же остатки зданий нещадно погребались под слоями пепла. На планете ничего не росло. Вообще, ни единой травинки. Илим не знал, как давно произошла катастрофа на этой планете, но точно прошло достаточно времени, чтобы на ней вновь появились растения. Однако этого не случилось. Казалось, будто это просто труп былого мира, не способный породить ничего живого. А единственные живые существа на планете – это обезумевшие за время своего страшного существования монстры. Хотя это было не совсем верным высказыванием. Илим никогда не видел ничего подобного и не знал, как такое в принципе возможно, но у каждого монстра на планете практически не было души. Они были раньше целые и здоровые. Тогда эти существа, скорее всего, имели совершенно другой вид и образ жизни. Теперь же они при встрече пытались сожрать друг друга, поглотив остатки души противника. Вместе с поглощением души, они поглощали части тел убитого противника, прибавляя к своим. За несколько таких циклов любое существо изменится до неузнаваемости, а за огромный промежуток времени, прошедшего с момента катастрофы, уничтожившей нормальную жизнь на планете, кто знает, сколько таких преобразований они успели пройти. Элим, следуя за самим собой из воспоминаний, в очередной раз прошел через врата в подземелье. Здесь не было черной пелены. Во вратах сразу виднелся засыпанный пеплом тоннель подземелья. Такое было со всеми вратами. Поверхность никак не отделялась от подземелья. Несколько недель потребовалось, чтобы достигнуть самого нижнего этажа. Здесь располагалась вещь, будто не принадлежащая этому уничтоженному миру. Неизвестно, сколько эпох прошло с момента катастрофы, но за все это время стела с более чем 2000 символов. На ней не было ни царапины, никаких следов времени. Казалось, будто само время не властно над ней, ровно, как и любые другие нерушимые вещи, вроде силы. Элим в прошлом испробовал сотни своих атак на ней, но так и не смог нанести ей никакого вреда. На самом деле Элиму нравилась эта планета. После нескольких столетий беспрерывных сражений остаться в одиночестве было приятно. Здесь было спокойно. Сидя у этой стелы, собиратель душ наслаждался тишиной и умиротворением. А вот наблюдавший за ним нынешний Элим испытывал необъяснимое чувство тревоги. С самого появления в этом воспоминании он чувствовал, будто за ним наблюдают. Рядом же с этой стелой оно достигало своего пика. Он отчетливо ощущал, будто кто-то стоит у него прямо за спиной и буравит ему затылок взглядом. Чтобы отвлечься, мужчина начал изучать стелу. Он знал чуть меньше 500 символов. В общем, только шестую часть ото всех, изображенных на стеле, было над чем поразмыслить. За обе своих жизни Элим перебрал каждый из этих символов в своей голове по нескольку тысяч раз. Каждый из них мог стать частью его силы и дать еще один инструмент для победы над врагом. А враг у него по сути весь мир, поэтому ничего лишним не будет. Знакомые символы вызывали у него вполне конкретные ощущения, соответствующие их сущности. Неизвестные же либо не вызвали ничего, либо столь непонятные и порой незнакомые чувства, что разобраться, к чему же они ведут, не представлялось возможным. Элим просматривал символы один за другим. Десяток, второй, третий. Через несколько часов прошла первая сотня, а затем и вторая. Его прошлая версия пробудет здесь почти месяц, поэтому волноваться о нехватке времени не стоило. Элим продолжал этот перебор, пока неожиданно не осознал, что остановился на одном символе. Уже несколько часов он смотрел лишь на него. Глядя на этот символ, в его голове всплывали самые разные воспоминания из разных частей жизни. Какие-то мелочи, а временами и значительные события, повлиявшие на всю его жизнь. Он очень долго искал общий знаменатель между всеми этими событиями. Озарение пришло, как и полагается, неожиданно. Ошибки. Все пришедшие в его голову до этого момента события стали результатом ошибки. Его самого, другого человека или еще кого-то. Вот чем были схожи подгоревшая еда и потеря соратников в подземелье. Это были ошибки, в данном случае его собственные. Элим оглянулся на свою жизнь и сам оказался несказанно удивлен тем, насколько же сильно ошибки повлияли на его жизнь. Да он даже с Ирен познакомился по ошибке. Конференция, где они познакомились, и назначение, которое он давно забыл, на нее должен был пойти другой человек. Просто где-то произошла ошибка, и он не успевал вовремя прилететь, а Элим, находившийся в тот момент рядом с местом ее проведения, был отправлен туда как представитель организации, в которой на тот момент состоял. Элим понял сущность, представляемую этим символом. Ошибка. Почему-то в этот момент ему вспомнилась одна из научных теорий, по которой утверждалось, что будь наш мир идеальным, то в нем ничего бы не было. Но в какой-то момент произошла ошибка, и атомы вещества встали неровно относительно друг друга, и из-за этого впоследствии появились планеты и звезды, ну а много позже и жизнь на них. Истинно так, мой юный друг. Элим рванул с места словно ошпаренный. Мгновенно совершил кувырок вперед и развернулся, выставив перед собой руки, готовый перехватить оружие предполагаемого противника. Это был мир его собственного сознания. Здесь не должно никого быть помимо него самого. Однако сейчас перед ним стоял некто, кого он видит впервые. Мужчина с фиолетовой кожей, широкоплечий, с мощной мускулатурой, одетый в плотные опоясывающие одежды. Никакого оружия на первый взгляд не имел. У Зуру было очень хорошее чувство юмора и еще более развитое чувство самоиронии. «Раз он заключил мой осколок в символ ошибки», — сказал мужчина и рассмеялся. Проигнорировав готового к сражению Элима и его прошлую версию из воспоминаний, мужчина неспешно подошел к стеле и прикоснулся к ней ладонью. «Я в неоплатном долгу перед тобой, старый друг», — сказал мужчина, склонив голову. Элим увидел глубокую печаль на лице незнакомца. Такую можно испытывать только по самым близким людям. Он не знал, кем был этот странный разумный, но не посмел мешать тому отдавать последнюю дань уважения старому товарищу. Видимо, этот некто знал создателя стелы, что порождало в голове Элима к нему еще больше вопросов. Главным из них по-прежнему оставался вопрос касательно опасности этого существа. «Я тебе не враг, юный воин», — сказал незнакомец, повернувшись, «да и на самом деле меня уже нет давно». Это, жестом он обозначил свое тело, лишь крохотный осколок моего сознания, спрятанный Зуру в его знаниях, дожидающийся прибытия своего наследника. «Наследника, именно, ты мой наследник». Элим еще раз внимательно осмотрел странного посетителя мира его сознания. Он никогда не видел никого похожего, какой расе он принадлежал, и почему называл его своим наследником. «Кто ты?» – спросил наконец Элим. Незнакомец улыбнулся. «Меня зовут Иркан, и, опять же оцени иронию судьбы, я виновник всех случившихся с тобой бед. Возможно, если бы я в свое время не позволил чувствам затмить разум, то ты бы прожил совсем иную жизнь. А может быть, ты и вовсе бы не родился». Незнакомец пожал плечами, кто знает. Больше Элим ничего не спросил, продолжив изучать своего собеседника. В мире сознания он мог с точностью определить силу любого существа, но на незнакомца это не распространялось. К тому же он толком и не ответил на вопрос, поэтому Элим продолжал относиться к нему с настороженностью. «Ты зря меня остерегаешься. Я ничего не могу тебе сделать в твоем собственном разуме». Элим криво ухмыльнулся. «Знаешь, у меня был опыт жизни с еще одной личностью в теле, поэтому я, пожалуй, и дальше буду относиться к тебе как к потенциальной угрозе». Иркан несколько раз похлопал глазами, а потом в голос рассмеялся. «Как же я мог забыть, Анзор? Да, веселое у тебя было раздвоение личности. Хотя стоит признать, он и правда уникален, раз смог воспользоваться твоей силой для создания собственной души. С твоими обрезанными возможностями тут нужно очень круто симпровизировать. У парня талант», — Элим нахмурился. «Этот Иркан, кажется, знал о нем очень многое. Ну, это можно понять, ведь они разговаривают в мире его сознания. Только вот, судя по последним фразам, он знает, как Анзор смог создать себе душу. А ведь его брат и сам не знает, каким образом ему удалось совершить такое чудо. И что он имел в виду под обрезанными силами? Неужто еще не понял, кто я такой?» — спросил Иркан. У Элима имелись предположения на этот счет, но они казались ему слишком безумными, чтобы оказаться правдой. «Ты недооцениваешь чувство юмора вселенной, парень», — произнес, улыбаясь Иркан. «Я именно тот, о ком ты подумал. Слуга цикла жизни и смерти, собиратель душ, дурак, позволивший любви затмить чувство долга, тем самым убив моего единственного друга и всю мою расу. Ну, к этому еще прилагается все то дерьмо, через которое сейчас проходит это измерение по моей вине, включая и твои злоключения». Глава 373. Элим на всякий случай несколько раз моргнул. Иркан, однако, никуда не исчез и все так же тепло улыбаясь наблюдал за своим наследником. «Понимаю», — сказал он, — «тебе, наверное, трудно в это поверить. Получив часть моих сил в столь юном возрасте, добиться твоих достижений весьма непросто. Тебе удалось меня удивить. Поверь, я повидал намного больше тебя, поэтому это большая похвала из моих уст. Ты очень быстро превзошел допустимый безопасный лимит, и собранные души стали достаточно сильны, чтобы терзать тебя самого. И тем не менее тебе удавалось держать их всех внутри, черпая от них силу. Я могу понять, почему эта сила тебя выбрала». «Выбрала меня, конечно. Ты ведь не раз задумывался, почему ни разу не слышал ни о ком со способностями, схожими с твоими. Ты представляешь, какой бы хаос начался, будь таких, как ты, сотни? Мир куда более сложен, чем кажется на первый взгляд. Он всегда стремится к балансу цикла жизни и смерти. Твоя сила – это его инструмент, вложенный им тебе в руки, для поддержания баланса. Хотя, если быть точным, у тебя лишь его часть. Мое убийство разбило эту силу на 3 осколка. Значит, есть еще 2 таких, как я?» Иркан покачал головой. «Нет, не таких. У силы собирателя душ, настоящего собирателя душ, всего 3 части. Первая принадлежит тебе. Ты забираешь души. Вторая служит для восстановления поврежденных душ. Иногда они появляются, и далеко не всегда их калечит сражение. А третья – горнило, где все они очищаются и отправляются на перерождение». Элим задумался, стоит ли верить словам этого, как он говорит, предыдущего собирателя душ. Он предоставлял, кажется, логичное объяснение отсутствия таких же монстров, как губитель миров, помимо самого человека. «Но ведь есть еще 2 обладателя частей сил собирателя душ, тебе не обязательно верить мне. Просто слушай, выводы сделаешь позже сам. Я покажу тебе свое падение, падение своей цивилизации и тех, кто в этом виновен. Они станут твоими врагами и, не хотелось бы этого говорить, но даже твое безумство вроде сражения собственной душой против них тебе вряд ли помогут. Иркан щелкнул пальцем, и мир вокруг изменился. Исчезло тело, исчез он сам из воспоминания и все подземелья. Они вдруг оказались под открытым, ночным небом. Илим забеспокоился. Какого лешего этот парень может контролировать мир его сознания? Проживешь с мое и тоже так сможешь. Не волнуйся, захватить твое тело или разум не смогу ни я, ни кто-либо другой. Анзар был исключением, в виду природы своего рождения. Просто смотри, это будет мой первый тебе урок. Иркан и Илим стояли на крыше трехэтажного здания. С него открывался отличный вид на перекресток между двумя улицами, где с разных сторон стояло две группы подростков. Все они были представителями расы Иркана. Собственно, одним из этих юношей был сам Иркан. В потертой, явно старенькой, но чистой одежде, как и его соратники. Их внешний вид сильно отличался от противоборствующей стороны, которая явно не уделяла внимания своему внешнему виду. Хотя на фоне и тех и других сильно выделялся стоящий рядом с Ирканом парень. Немного худощавый, с резкими чертами лица, одетый в явно дорогую одежду. Всем своим видом он выдавал члена аристократии. Трудно было представить, как этот юноша мог затесаться в уличную банду. Тут глаза Илима наткнулись на скрывающегося на соседней с пареньком аристократом крыши адепта, весьма недурной силы, телохранитель. От этого становилось еще непонятнее, почему он позволяет тому стать участником намечающейся драки. Долго ждать не пришлось. Иркан с ревом бросился вперед, ведя за собой своих соратников. С обеих сторон полетели камни и бутылки. Дрались без оружия, на кулаках. Иркан вместе со своим другом-аристократом взяли на себя больше всего противников. Не без проблем им удалось победить в этой драке, и под их яростные победные вопли проигравшим пришлось удирать. Секундой позже рядом с ними появился тот самый телохранитель, первым делом принявшийся осматривать раны аристократа. Удостоверившись, что с ним все в порядке, телохранитель быстро пробежал взглядом по остальным участникам драки. Решив, что ни у кого нет ран, требующих вмешательства, он просто кивнул и исчез с их поля зрения. После этого они отправились дальше. За ночь они успели поучаствовать еще в нескольких потасовках. Казалось, парни отстаивают свою территорию. Ближе к утру они разделились. Молодой аристократ вместе с телохранителем отправились домой, а Иркан и остальные пошли в ветхое пустое здание, облюбованное ими несколько месяцев назад. «Это Зуру, мой лучший друг», — пояснил Илиму Иркан. Его отец был очень мудрым человеком. Я еще долго буду осознавать все его уловки. Позволяя Зуру шататься с нами, он прививал ему умение постоять за себя, не пытаясь вырастить неженку, который пропадет, как только покинет свою теплицу. Хотя должен заметить, он и за нас взялся. Сказал, что друзья его сына должны иметь образование, поэтому нанял для нас учителя. Строгий был дядька, нашел на нас управу.